Спецрейс выполнялся на арендованном Минэнерго СССР самолете Як-40, специально приспособленном возить начальство. Фюзеляж имел два маленьких салона. Носовой, в котором располагалось более высокое начальство, и хвостовой, где размещались все остальные. Правда, субординация соблюдалась в дочернобыльскую эпоху. Катастрофа резко демократизировала обстановку в спецрейсах. В носовом салоне по левому борту в креслах за небольшим столиком друг против друга расположились министр и его помощник. По правому борту друг за другом четыре пары кресел, в которые уселись заместители начальников главков, начальники производственных отделов и служб различных управлений министерства. Из всех летевших этим рейсом только я один работал долгое время на эксплуатации атомных станций. Министр же, хотя и провел уже первую ядерную неделю в Припяти и Чернобыле, облучился и сидел теперь остриженный под машинку, не представлял в полной мере, что произошло, и не был способен к самостоятельному решению по комплексу возникших проблем без помощи специалистов. Упитанный, холеный, он сидел молча, ни с кем из подчиненных в салоне ни разу не заговорил. На лице его прищела еле уловимая улыбка. Я незаметно рассматривал его, и мне казалось, что он поражен свершившимся этой внезапно свалившейся на него ядерной катастрофой. Словно было написано на его лице, зачем я пришел в эту чужую для меня энергетику, взвалил на плечи строительство и эксплуатацию атомных электростанций. Зачем ушел от своих родных электромоторов и трансформаторов? Зачем? Он явно был изумлен этим обрушившимся на него ядерным хлебовым. Изумлен, но не испуган. Испугаться не мог, ибо не понимал, что ядерная катастрофа — это опасно. Более того, он был не согласен, что произошла катастрофа. Просто авария. Небольшая поломка. Летел с нами также и Кафанов, замначальника Союз гидроспецстроя. Высокий, мрачный с виду человек с одутловатым лицом. Выглядел он олимпийски спокойно. Однако с радиацией ему предстояло также столкнуться впервые. Внизу уже был виден широко разлившийся Днепр. Хорошо, что кончился паводок. Случись катастрофа месяц назад, вся радиоактивность оказалась бы в Припяти и Днепре. Сзади меня шебаршился Михайлов. Его волновало неизвестное будущее. Он хотел заранее все выяснить и спрашивал шепотком, видимо, стесняясь министра. «Скажи, сколько можно схватить, чтобы, бесследно, ничего не было?» Волновался и Попель. Рядом раздавался его четкий, красивый голос. «У меня давление. Я слыхал, от лучей оно подскакивает со страшной силой». Кафанов и Юла Айнович Хиесалу молчали. Лицо министра за все время полета не изменило выражение. Серые отсутствующие с оттенком изумления глаза его рассматривали перед собой нечто нам неведомое. К Киеву подлетали в 6:00 вечера. Приземляться будем в аэропорту Жуляны. Низко летим над Киевом. Улицы необычно пустынны для часа пик, редкие прохожие. Я часто подлетал к Киеву с этой стороны, но такого безлюдья никогда не было. Наконец приземлились. Министр тут же укатил на зиме. Его встречали бледный, как смерть, министр энергетики Украины Скляров и секретарь обкома. Нас же встретил начальник главстаба Минэнерго УССР Маслак, худощавый, приветливый, веселый, лысый. Вся наша команда уселась в голубой рафик. Маслак сказал, что активность в воздухе Киева, как передают по радио, 0,34 миллирентгена в час, что на асфальте значительно больше, но об этом не передают. Слыхал раз в 100 больше, но что это означает, он не знает, поскольку раньше никогда в жизни дела с атомом не имел. Рассказал, что за неделю из Киева уехало около 1 000 000 человек. В первые дни на вокзале творилось невообразимое. Народу больше, чем в эвакуацию во время войны. Цену на билеты спекулянты взвинтили до 200 рублей, несмотря на дополнительные поезда, выделенные для уезжающих.